Третье. Покинутый мальчишкой Бродобрей глядится молча в зеркало, должно быть, грустя о нем и начисто забыв намыленную голову клиента. Наверное, мальчик больше не вернется. Тем временем клиент спокойно дремлет и видит чисто греческие сны. С богами, с кефаредами, с борьбой, в гимнасиях, где острый запах пота щекочет ноздри. Снявшись с потолка, большая муха, сделав круг, садится на белую намыленную щеку заснувшего и утопая в пене, как бедные пельтасты ксенофонта в снегах армянских, медленно ползет через провалы, выступы, ущелья к вершине, именуя жерло рта, забраться норовит на кончик носа. Грек открывает страшный черный глаз, и муха, взвыв от ужаса, взлетает.